черный вертолет выглядел одновременно изящным и неуклюжим. Именно такое впечатление на меня всегда производили «Блэк-Хоки», те самые, что упали в известном фильме. Два таких, именно черных, стояло возле бетонно-взлетной посадочной полосы аэродрома станции военно-морской авиации «Ки-Уэст», что расположилось на островке Бока-Чика, возле побережья Флориды. Еще один, похожий на них, но раскрашенный в бело-красные цвета, стоял чуть дальше, рядом с заправщиком и пустынного цвета невооруженным «Хамви», возле которого топталось несколько человек в разномастной одежде, камуфляжной, военной и рабочей. «Вам туда!» — сказал крепкий черный парень, сидевший за рулем нашей машины, еще одного «Хамви», грузовичка с лавками в кузове и двухместной, открытой сзади кабиной, на котором нас подвезли от только что приземлившегося «Геркулеса». «Спасибо!» — кивнул я, поднимаясь на ноги и подхватывая с пола кузова рюкзак и две большие сумки. Команды ждать никто не стал. Следом из кузова выпрыгнуло еще пять человек, одетых в однообразный размытый камуфляж «А-так» с песочного цвета плейт-карьерами поверх него. Моя с нуля созданная группа. В ушах до сих пор гудели авиационные двигатели, которые нам пришлось слушать последние пять часов. Ныла отсиженная на неудобном сидении десантного отсека задница. Впрочем, впереди никакого облегчения не ожидается. В таких вертолетах кресла проектом не предусмотрены. Вместо них рамка, а на рамке сетка. И даже назад не откинешься. Сидишь, как коршин проглотил. Свежий ветерок с моря разгонял духоту, хотя над бетоном колыхалось полуденное марево. Самое пекло сейчас. Шум волн слышно хорошо, и морем пахнет. До него рукой подать, вон оно, прямо отсюда вижу. Увидев нас, немолодой крепкий мужик в камуфляжных штанах и светло-серой майке махнул рукой, предлагая подойти, и сам направился навстречу. — Деннис! — спросил он, протягивая руку. — Я Марк, пилот этой птички. Он показал на красно-белый вертолет. — Жду вас, полетим вместе. Я обратил внимание на пятно свежей белой краски, явно закрывавший старую надпись «Береговая охрана США». Теперь на этом месте было написано «Поиск и спасение» и небольшая эмблема рядом. Точнее, не эмблема, а маленький жовто-блакитный флаг Кюрасао. Желтая полоска и две звезды на синем поле. Совсем маленький флаг, сразу и внимания не обратишь. Вот так, чтобы не раздражать никого новостями и в то же время поражать миролюбием. «Поиск и спасение» — что может быть лучше для тех людей, которые выживают на захваченной волной сумасшедших мутантов Земле. А мы будем их искать и спасать. Такая у меня теперь работа. Спасибо составившему протекцию Рэю, оказавшемуся в новом месте на неплохой должности. Да и другие знакомые по прежним делам встретились. «Это Энджи! Она за второго пилота!» Энджи было не разглядеть. Шлем и темные очки в пол лица. К тому же она сидела в кабине и просто помахала нам рукой через стекло. «Грузимся?» — спросил я у Марка и, дождавшись утвердительного кивка, скомандовал своим. «Грузимся!» Первый сюрприз. Кресел в вертолете всего 6, а не 13, как в стандартных военных птичках. И они куда удобнее. Именно что кресла, а не места для сидения. Исключительно задницу пристроить. Ну да, это тоже спасатель, который должен не десант или груз довести, а часами крутиться где-то над водой или землей. А люди в машине должны при этом оставаться готовыми к работе. Отлично получается. С комфортом полетим. — С дозаправкой? — спросил я у заглянувшего к нам Марка. — Да, туда больше 1200 миль, а у нас запас всего 800. В Амелио-Айленд сядем. — Часа 4 лететь? — Примерно. Группа между тем рассаживалась, убирая сумки из проходов и пристегиваясь ремнями к креслам. Вроде и большой вертолет, но все равно тесновато. Потолок низко. Я искоса присматривался. Вроде пока все нормально. Все держатся уверенно. Хотя люди из новых, то есть из числа спасенных с материка, не из тех, кто прибыл на острова организованно, в составе разных частных военных контракторов. Тех давно по работам определили. А вот среди выживших искали людей с опытом военной или полицейской службы, формировали из них вот такие группы и отправляли спасать других. А меня, значит, главным поставили. Уже само по себе неплохо. И даже не Рэй повлиял. Повлияло то, что мы сами на Кюрасао пришли своим ходом. Не спасал нас никто. Уже плюсик к будущей судьбе. Тренироваться долго не получилось. Времени на это было совсем мало. Но вроде бы сработались. Люди и вправду оказались с опытом. Пусть все и с разным. Береговая охрана, как раз только из Техаса, армия, охотничий гид, полицейский и сват. Просто спортсмен-скайдайвер. Никогда нигде не служивший молодой парень из Тампы, с крашенными волосами и серьгами в ушах, покрытый татуировками с головы до пят. Типичный экстремал. Рик зовут. Но ничего, толковый. Стрелять научился быстро, высоты не боится вообще. Быстрый спуск по тросу с вертолета для него как пешком ходить. Легко и естественно. Нормально. Обежал всех взглядом. Пристегнутый, спокойный, настроение, ну, с виду рабочее. Все правильно, нам делом надо заниматься. Выживших искать и спасать. Именно нам, как представителям последнего, наверное, организованного человеческого анклава на Земле. Поэтому как-то с ответственностью ко всему этому относишься. Всерьез. Нас спасли, теперь наша очередь спасти других. «Оружие проверить», — сказал я, заодно осмотрев свою М4. Патрон в стволе, оружие на предохранителе, Red Dot выключен. Хотя можно и включить, батарейки в этих аймпоинтах несколько лет могут работать без перерыва. Но только вопрос, а будут через эти несколько лет новые батарейки? Вот и я ответа не знаю. Вообще эти автоматы уже из американских военных запасов. А поначалу вооружены все были все больше австрийскими АУК, притащили из залива. Они раньше саудовскому воинству принадлежали. Теперь их вроде как моб-резерв перевели для упрощения логистики. Зажужжало что-то, включился двигатель. В открытую бортовую дверь было видно, как начали раскручиваться лопасти винта. Быстрее, быстрее. Затем дверь закрылась. Незачем зря топливо переводить, аэродинамика рулит. А оружия в проеме здесь никакого нет. Птичка именно что спасательная. Этот вертолет уже явно здесь нашли. Не с той грудой имущества прибыл, что везли на острова из Эмиратов Катара и Саудовской Аравии с эвакуацией. Там все вертолеты пустынной раскраски. А вообще оттуда притащили много, очень много. Я этот момент по большей части пропустил, болтался тогда на яхте посреди океана. Но наслушался про этот исход, да и видео посмотреть успел. Ленивый только не снимал на свои телефоны. Паромы, сухогрузы, контейнеровозы — все шло из тех краев. Огромные автовозы, похожие на плавучие комоды, забитые машинами. Что угодно. Бремер, которого уже наполовину в шутку, наполовину и всерьез именовали спасителем, готовился к концу света по-настоящему. Когда ему стало ясно, что вакцина опасна, он судорожно, тратя сумасшедшие деньги, видимо, все, что мог добыть быстро, начал нанимать людей по всему миру. Разных людей. Вообще не только бойцов, а больше специалистов. В том числе и таких, которые могли везти суда через океан. И они их повели. Везли все больше со стороны богатых стран Аравийского полуострова. Сначала то, что уже было погружено, потом собирая то, что оставалось на земле. Военное имущество в первую очередь. Благо, тамошние шейхи денег на него не жалели. А в сухом пустынном климате хранилось оно хорошо. Тысячи одних только саудовских и эмиратских хамви уже перекинули. Сначала на острова Спасения, когда же в разговорах начали именовать Кюрасао и Тринидад. А потом часть из них большими грузовыми паромами и на американский континент, куда сразу же передвинулась спасательная операция Бремера. Впрочем, все эти подробности потом, пока надо до места добраться. Раскрутившийся винт легко оторвал вертолет от бетонного покрытия аэродрома, и тот сразу же, чуть накренившись на бок и набирая скорость, пошел над морем, до которого было рукой подать. Острова здесь крошечные. Эта база, считай, весь Бока-Чика целиком и занимает. Половину примерно, если точнее. Сидел я у самой двери, как командиру и подобает, так что смотреть в иллюминатор было удобно. Машина, неспешно набирая высоту, полетела над длинным шоссе, идущим то по дамбе, то по мостам, на которое, как бусины, были нанизаны плотно застроенные острова Флорида-Кис. Место отдыха. А теперь выходит людской плацдарм в этих краях. Разумно придумано, в общем. Перекрыли дамбу, и никто не нужный не прорвется. Это если о психах. Ресорты все в основном зачистили. На островах почти что безопасно. Хотя еще случается всякое. Но все же безопасно, с материком не сравнить. Два аэродрома, военный и гражданский, множество причалов и укрытий для судов. И вправду идеальный плацдарм. «Я здесь с первого дня, еще с атомной чистки!» В наушниках послышался голос первого пилота. «Возил команды специалистов на ядерные станции сначала, а потом прикрывал высадку на дамбу». «И как оно было?» «На самом деле ничего особенного, все как на учениях. Подлетел, высадил, отошел на судно. С парома летали». «Это понятно. Откуда еще? А ты из первой волны?» «Точно!» — ответил Марк. «В Катаре работал до этого, водил птичку на платформу и обратно. Добрался до Кюрасао со всеми, кто туда пошел. А там много народу осталось?» «Меньше, чем здесь, но остались!» Нефтяные острова в Персидском заливе тоже не совсем обезлюдили. Остались там и специалисты, и вояки, и нефть там продолжают качать и даже перерабатывать. Даже остатки мира в ней все равно нуждаются. — А в Чарльстоне уже был? — Один раз 3 дня назад. Там пока ничего еще толком нет. На пароме жить будем. — Это я знаю. — На пароме. Я такие паромы знаю. Я именно на таком, помню, как-то прокатился раз от финского Хельсинки до немецкого Любека. Вполне было нормально. 2 дня вкусной еды и крепкого сна в хорошей каюте. И палуба снова под ногами после перерыва. Ну, терпимо. Помню, когда мы добрались до Кюрасао и просто перебрались на берег, я сначала поверить не мог, что снова по твердой земле хожу. Настолько отвык за все время жительства на яхтах. А когда переехали в небольшой белый дом с маленьким запущенным садом, так и вовсе себя в раю ощутил. Пусть он испанскому дому и в подметке не годился. Хотя что нам нужно? Детям по комнате и нам спальня. А это все было. Ну и место, где гостей принять можно. Хотя для этого в этих краях двор лучше всего подходит, если под навесом. Забавно, но когда в дом въезжали, на воротах еще табличка была, гласящая, что он продается. Рэй, который лично нам заселение организовывал, сказал, что это самый лучший признак. Не умирал в нем никто, и психи загадить не успели. Пустым стоял дом. Въехали и сразу прижились. Хотя поначалу ощущению реальности никак возникнуть не удавалось. Нормальная жизнь кругом. Нет, понятно, что никто ничего не забыл, и сам остров далеко не весь еще безопасным считался. Но, черт, дети в школу пошли. На 3-й день после приезда, в самую настоящую школу. На 4-й Янина познакомилась с еще несколькими школьными мамами. Еще через пару дней у нас были первые гости. И до этого я успел купить жене в рассрочку серебристый Форестер, на котором она детей возила. То есть все признаки обычной человеческой жизни появились. Даже не верилось поначалу. А когда мы ночью грузились в Геркулес, отбывающий на Бока-Чику, снова вернулось осознание того, что за пределами наших райских островов все очень-очень плохо. И даже на самих островах до моего появления было не лучше. Просто там почистили. Недаром в прибрежных водах появилось так много акул. Трупы ведь просто грузили на баржи и сваливали в море, выбирая места поглубже. А иначе весь остров пришлось бы превратить в кладбище. Или засыпать пеплом из крематория. На пароме. А там острова прибрежные. У самого Чарльстона будем сначала их отжимать у психов. Тоже обзаводиться наземной базой. И дальше принимать на ней людей. Если люди в тех краях уцелели. Но должны уцелеть. Все же мы вид удивительно живучий. Всех нас не изведешь, как ни старайся. Будут люди. Обязательно будут. Пит, мужик слегка за 30, бывший американский пехотный сержант, полез в сумку, вытащив оттуда шуршащий фольгой сверток. Сэндвичи. Паки у нас с собой тоже есть, понятное дело, все как положено, но домашний бутерброд лучше. Я тоже, к слову, голодный уже, поэтому долго сомневаться не стал, полез за своим ланчбоксом и термосом. Питу повезло, или не повезло скорее, а он сам себя спас, и, что особенно важно, спас свою семью. Эпидемия их просто миновала, не заразились, может быть, потому, что жили не в самом городе, а на ферме неподалеку от Куитмана, что в Джорджии. А на прививке Пит семью не пустил. Никого из них. Хоть жена, с его слов, ругалась с ним насмерть. Поэтому все и уцелели. После чего Пит, из армии к тому времени уволившийся и водивший собственный 18-колесник, посадил отца, жену, сестру жены и 3 детей в спальный отсек своего Питербилда. И на нем прорвался во Флориду, слушая передачи «Радио спасения». Откуда его с семейством перекинули на Тринидад. А после того, как Пит сказал, что хочет присоединиться к спасателям, на Кюрасао. Там мы и познакомились. Теперь он у меня вроде как заместителем. У Пита в свертке классика жанра. Сэндвичи с ореховым маслом и виноградным желе. Самое американское из того, что можно вообразить. Даже чизбургер от этого отстает. Чизбургер, к слову, у меня. Почти чизбургер. Скорее, сэндвич с сыром, ветчиной и майонезом. Кофе горячий еще, к слову. Глядя на нас, потащили Сидоров, еду остальные. Пустым никто не летел. Может, даже с моей подачи. Это я советовал запасаться. Потому что обслуживание в полете не ожидается. Лететь долго, а это еще и одно из немногих развлечений. Хоть жуй, хоть в окно гляди, хоть совмещай удовольствие. С вертолета еще на землю глазеть можно. А вот когда долго самолетом над морем, так и глянуть не на что. Сейчас, к слову, земля снизу потянется. Уже к материку подлетаем. Воздухом оно не землей. Полчаса, и мы уже над полуостровом. «Терки Пойнт!» — снова заговорил Марк. «Слева на 11, сейчас увидишь». «А что это?» «Атомная станция. Я туда людей высаживал. Острова, к слову, пока от нее питаются». Я всегда думал, что атомная станция — это проблема. Видел даже карты, показывавшие, что случись чего, и из-за них половина восточного побережья Америки станет безлюдной. 50 миль вокруг каждой такой — гарантированно опасная зона. Скорее, даже смертельно опасная. Что-то где-то выкипит, что-то должно гореть и расплавляться, а затем взрываться, везде устраивая Чернобыль. Оказалось, что все не так. Автоматика это все предусматривает, и в случае любых неполадок начинает станцию глушить. И вода в бассейнах с отработанными топливными элементами выкипеть не может, потому что там замкнутый цикл. Бассейн всегда ниже уровня большого водоема, возле которого станцию всегда строят. В общем, фантастика. Труднее эту станцию потом запустить. Чем больше пройдет времени после самозаглушения, тем труднее. Поэтому на станции люди Брэмера высаживались за тем, чтобы просто дать тем работать. Глушили лишние реакторы, снижали мощность на рабочих, бесконечно долго растягивая запас топлива. И, в общем, некоторые части побережья до сих пор оставались с электричеством. Та же Turkey Point энергию вовсю дают. А на Florida Keys от нее, считай, прямой кабель. Так что получилось запитать. Это Рэй, кстати, организовывал команды, которые высаживались на станции. Говорит, что если бы я тогда бизнес не бросил, то командовал бы сейчас не группой спасателей, а всей службой. Ну, может и так. Ну да ладно, я и так начну, мне нормально. Тем более, что в этом все же есть та самая справедливость, о которой я уже сказал. Спасли меня, теперь спасаю я. Людей нужно много, их не хватает, а уцелело мало. Брэмер планирует, кроме Тринидада и Кюрасао, занять еще и соседние острова. И на последующие времена у него планы есть. Он их и не скрывает. Так что работа у меня хорошая, правильная. Я с такой людям могу в глаза смотреть прямо. А то как-то даже неловко получилось. Везде беда, а я ее с самого начала на лодке пересидел. Кстати, таких яхтсменов подошло к островам не так уж и мало. Не один я такой сообразительный. Карантин на борту держать, а дальше радио дело сделало, как только начало вещать. Где мы его впервые услышали? Да почти сразу, только от Испании отошли. После чего уверились, что Рэй нам правильное направление задал. Точно, вон она станция, увидел теперь. Чего там только не намешано на земле. А над всем этим две огромные градирни возвышаются. Или это не градирни? И какая-то жизнь на станции видна. Вон белый пикап по территории едет, вон еще грузовик какой-то. И люди возле него стоят. Разговаривают вроде. Нет, на нас уставились. Один даже рукой вертолету помахал. А вот в Майами ночной кошмар. В прямом смысле ночной. Психи по ночам активней, но и днем уже так, как раньше, не прячутся, к слову. Они вообще постоянно меняются. Причем так, что это настораживает все больше и больше. Черт знает, куда это все ведет и куда выведет. Погиб город Майами одним из первых в этих краях. Флорида вообще место нехорошее при всяких катастрофах. Тесно в ней, людей очень много, при этом много пенсионеров. И все дороги болотами зажаты. А без дорог и не проедешь никуда толком. Вот и началось здесь. Полной мере. Хотя, говорят, из самого Майами до сих пор выживших вертолетами вывозят. То тут снимут с какой-нибудь крыши, то там. «У меня чая не хочешь?» Крепкий парень с короткой стрижкой и светло-оливковой кожей показал мне ярко-красный термос. «Это Луис Ортега. Он как раз из Майами. Служил в полицейском СВАТ. Его с обязательной прививкой банально пропустили. Он тогда в отпуске был, когда начали их всех колоть». А затем он ногу вывихнул и оказался в постели, не ходил на службу. Когда началось, просто прятался, днем таская продукты из магазинчика напротив и по ночам стараясь не издавать ни единого звука, до тех пор, пока не услышал передачу «Ski West». Добрался до побережья, дождался спасательного судна, просигналил красной ракетой, уцелел. Про семью свою ничего не знает. У него родители и сестра в Форт Лодердейле жили. Связаться с ними так и не удалось. Погибли, скорее всего. «Спасибо, я сейчас лучше кофе. Все никак проснуться не могу». Покачал я головой. Это он уже мои привычки выучил. Я и сам не знаю, что люблю больше, чай или кофе. То одно пью, то другое. Справа от Луиса сидят двое, Ричи и Джордж. Оба из Техаса. Ричи до недавнего времени в береговой охране служил. У стыка американского куска берега и мексиканского. На время эпидемии ушел в отпуск. На охоту поехал. На восток штата, к Джорджу. С семьей, к его счастью. Обязательные прививки пропустил, а Джорджу они обязательными не были. Переждали все в тихом месте, стреляя кабанов у кукурузного поля, ими же питаясь. Затем, как и все, услышали радио. Там с парома вещали, который к побережью подошел. Добрались до Галвестона, оттуда угнали парусную лодку, выбрались к парому. Теперь они так парой все больше и держатся. Про Рика я уже сказал, просто спортсмен. Вот и вся группа, собственно говоря. Пятерка везучих, если меня не считать. Или недоверчивых, предпочитавших подождать, а не бросаться сразу за обещанной правительством помощью. Недоверчивые, наверное, все же чаще выживают. И те, кто с ними. Хотя у Рика погибла мать и его девушка. Отец давно ушел, так что про его судьбу он ничего не знает и знать не хочет. Рик до Кью-Уэста на небольшой парусной яхте дошел. Под парусом он тоже ходить умеет. Правда, не совсем лодочным. Он еще и виндсерфингом занимался. Но разобрался, что на лодке к чему, хоть, говорит, пару раз чудом не перевернулся. Побережье Флориды почти прямое. Линейный ориентир, можно сказать. Вертолет вдоль него так и чешет. Все тихо сидят, разве что Марк время от времени входит в роль экскурсовода. И то одно покажет, то другое. Так, легкий крен, доворот влево, вертолет пошел на город. Это тоже правило. Раз летишь, то лети там, где могут выжить люди. Заблокированные люди. А это как раз про города сказано. Выживших находят постоянно. «Над Майами-Бич пойдем, все смотрим вниз и в стороны», — скомандовал Марк. «Особое внимание на крыши. Почти всех живых забираем с крыш». «Нет, не хотел бы я во Флориде беду встретить. Бывал здесь раньше не раз, потому и не хотел бы. Несмотря на то, что с оружием у людей здесь все в порядке. Законы-то в штате как раз отличные. Но вот природа вместе с географией под него бомбу подложила. Но опять, водой можно было уходить и на воде прятаться. Так сверху смотришь, и вроде даже все нормально выглядит. Даже пожары давно уже все догорели. Только потом начинаешь цепляться глазом за странное что-то, что ты даже не сразу замечаешь. И только позже доходит. По дорогам ничего не едет. Машин много, местами они в бесконечных пробках стоят. Но именно стоят. Никакого движения внизу. Вообще. Мертвая земля. И психи в это время где-то в тени прячутся, если нет близкой приманки. Так что даже их не разглядишь. Другое дело, доведись сесть на вынужденную. Нет, не надо нам такого удовольствия, это точно. Слева город, огромный и мертвый. Справа через пролив или канал, не знаю, как правильно назвать, пляжи. То есть намытые острова, вытянувшиеся вдоль всего берега. На них как раз и расположены все городки Флориды с приставкой «Бич» в названии. Под нами сейчас Майами-Бич. Пышное до недавнего времени место, туристическая Мекка. Был там тоже, не могу сказать, что сильно восхитился. Машинка по откачке денег из туристов, не более. Если бы не Янина и не Ярек, то в жизни бы туда не поперся. Впрочем, когда уезжали, у них тоже былой энтузиазм поутих. Марины с яхтами, мосты, слева обычные жилые дома, справа у воды башни отелей и ресортов. Это сюда полюбили переселяться особо патриотичные российские политики в последние годы. Душа за родину из этих мест болит особенно сильно, наверное. Болела, точнее. Отболела уже. Пусто, пусто, пусто. Нет. Вон какая-то толпа небольшая бежит по тротуару, явно стараясь держаться в тени. В бинокль глянул психи. Только они так характерно двигаются, рывками, постоянно замирая и оглядываясь. Да и вообще по всему видно. В рванине, в руках у кого что, и цвет кожи. Это уже не грязь, это что-то другое. На них кожа теперь прямо слоновья нарастать начала, говорят. Я надеялся, что они от своего дерьма, что в штаны валят, сгниют. А нет, не получается так. И от инфекции они не дохнут, пьют из луж, едят гнилое всякое, а живут, как зверье дикое. Сам я с ними давно не сталкивался, с самой роты. Но видео смотрел, что ученые Бремера делали. Психах и человеческого все меньше и меньше. В каких-то монстров из кино превращаться начали. Тень вертолета скользит по улице, четкая, словно из бумаги вырезана. Время от времени наползая на белые стены зданий. И вода лазурная. Белые волны прибоя идут на берег одна за другой. Может, на яхтах кто-то прячется? Вон их сколько. Нет, не вижу никого. И другие не видят. Жаловался, что скучно в полете будет. Только сейчас сообразил, что все восточное побережье Флориды застроено сплошняком. Свободного места нет. Так что придется глазеть, не отрываясь, до самого Амелия Айленд.